Глава 17. Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду. И если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть. Но если знает, для них, для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой. Во всяком случае, она с этим мирилась. Но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее. И как было бы замечательно, если бы они оба были свободны. Она понимала его точку зрения. Публичный скандал никому не улыбается, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь. Но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело? И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей-то труднее, чем ему. Уолтер ее любит, но в конце концов он поглощен своей работой, и у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб. Сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера. Даже смешно. Почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления? Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете. Уолтер — порядочный человек. Этого нельзя не признать, и он ее любит. Он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему и как будет с ним держаться. Ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. И ей очень хочется, чтобы об их недолгой совместной жизни он сохранил самые лучезарные воспоминания. «Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли», — думала она. «Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать». Все каникулы мальчики будут проводить с ней, и родители ее живут в Англии. Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся. Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она его обожает.